Каменская. «Лёш, я, наверное, никогда окончательно не повзрослею», — весело сказала Настя за ужином. «Ёлки-палки, мне уже дофига лет, а я всё ещё хулиганю, как подросток. Самой стыдно». История с поясной сумкой и выпирающим животом изрядно позабавила Чистякова. «Могу себе представить, что этот парень о тебе подумал». «Ну а что такого? Он мог решить, что мне лет 40, но я очень плохо выгляжу для своих лет. Вот прям на все 60». «Симпатичный хоть?» «На мой вкус, даже очень». «Так, может, ты зря его отшила? Был бы у тебя молодой поклонник. Чем плохо-то?» «А зачем он мне?» — удивилась Настя. «Затем, что ты в молодости не наигралась в ухаживание. Как взялась в 15 лет меня приручать и организовывать, так и мужиков вокруг себя не видела. Каждая девочка хочет побыть принцессой. Только это должно происходить вовремя. Понимаешь? С младенчества и до свадьбы. Свадьба — последний день, когда ты носишь длинное пышное платье, а вокруг тебя все подпрыгивают, машут руками и отдают лучшие кусочки. Потом всё. Принцесса становится королевой со всеми вытекающими последствиями, включая обязательные мероприятия, ответственность и дресс-код. А ты королевскую корону в раннем детстве как напялила, так и не снимаешь. Ты вспомни, наша классная тебя постоянно всем нам в пример ставила, мол, Настя — самая ответственная из нас, самая серьёзная и самая взрослая. Ты ребёнком-то побыла хотя бы месяц в своей жизни». «Думаешь, из меня теперь то и дело лезет не наигравшийся ребёнок? Потому я и валяю дурака?» — спросила она задумчиво. В словах мужа было много правды. И звучали они вполне логично. Пенсионерка-хулиганка, эдакая старуха-шапокляк. Совсем недавно они с Лёшкой уже говорили на тему о том, что в жизни всё должно быть вовремя, потому что то, что должно происходить, так или иначе произойдёт. Только если оно происходит в правильном возрасте, то выглядит естественно и мило, даже красиво. А если поторопиться или опоздать, то получается сплошное уродство. Пятилетняя девочка, накрасившая веки и губы, выглядит отвратительно, хотя в 25 это может быть потрясающе красиво. А всё от того, что не вовремя. Наверное, дурацкие поступки, совершаемые в 59 лет, тоже выглядят не очень. Но так хочется порой отмочить что-нибудь хулиганское, повести себя так, будто тебе 17. Чистяков прав. Не сделанное или не пережитое вовремя всё равно догонит, рано или поздно. Ну и ладно. Она не на государевой службе, никому ничего не должна. И будет валять дурака столько, сколько захочет. Даже если кому-то её поведение покажется странным, глупым или смешным. Задавленный учёбой и науками, не наигравшийся подросток имеет точно такое же право на существование, как и полковник милиции в отставке.